Тот самый сотрудник, чей кульман едва не пострадал, встретился взглядом с Надеждой и едва заметно ей подмигнул. «Очень-очень рад!» — как попугай повторял начальник. «Позвольте представиться, Валерий Валерьевич, директор фирмы». Он захватил Алкину руку и так долго ее тряс, что до нее дошло, что надо бы вырваться. «Видите ли, мы с мужем...» Алка выдернула, наконец, свою руку. «Хотели бы построить коттедж». Валерий Валерьевич понял намек и малость охолонул. «Разумеется, мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше, чтобы вам понравилась наша работа», — проговорил он тоном ниже. «Это наша главная задача». Тут из кабинета послышался телефонный звонок, и директор с явным сожалением ретировался. Сотрудники дружно хрюкнули, каждый за своим кульманом. «Присядьте», — сказала Алке Надежде на знакомое. Довольная собой, Алка уселась за стол. «Меня зовут Анна Васильевна», — представилась сотрудница студии. «Представляете, как интересно, у нас с вами инициалы одинаковые. Итак, что вы хотите?» «Загородный дом или коттедж», — начала Тимофеева. «Красивый, просторный, но без излишеств. Никаких крытых бассейнов и винных погребов». «А в каком стиле?» Алка задумалась. «Ну, вот, посмотрите эти альбомы», — пришла ей на помощь Анна Васильевна. «Здесь представлены образцы проектов в разных стилях. Кстати, где расположен участок, на котором вы будете строить дом?» «На Карельском перешейке, поселок Голубой ручей». «Замечательно. Тогда самым подходящим стилем будет северный модерн. Он замечательно гармонирует с суровым северным ландшафтом, с камнями и соснами, и она раскрыла перед Тимофеевой один из своих альбомов». Надежда незаметно огляделась. Тимофеева с Анной Васильевной увлеченно листали альбом, остальные архитекторы были заняты своим делом, и никто не обращал внимания на Надежду Николаевну. Она тихонько встала из-за стола Анны Васильевны и пересела к столу, который, как она узнала в прошлый раз, принадлежал покойному Михаилу Сергеевичу. К счастью, его стол еще не освободили. Видимо, ни у кого не дошли до этого руки. Даже завал на самом столе не был разобран. Надежда как бы невзначай переложила стопки бумаг справа налево, попутно ознакомившись с их содержанием. По крайней мере, на первый взгляд это были обычные бумаги. Сметы, расчеты, графики строительных работ и тому подобное. Если в них и было что-то важное, Надежда сходу не смогла это найти, да не очень-то на это и рассчитывала. Вряд ли Михаил Сергеевич оставил бы важные записи на самом виду. Гораздо больше интересовали Надежду ящики его стола. Убедившись, что за ней никто не следит, она выдвинула верхний ящик и быстро просмотрела его содержимое. И снова здесь были сметы и расчеты, только в отличие от тех, что валялись на столе, эти были подобраны по темам и аккуратно скреплены. Должно быть, на столе лежали рабочие черновики, а в ящике — чистовые экземпляры документов. Кроме того, здесь же лежали договоры на проектные работы с печатью студии «Домострой» и подписями заказчиков. Не найдя здесь ничего интересного, Надежда Николаевна выдвинула следующий ящик, вспомнив со стыдом, что вчера она охарактеризовала управляющему домом на Васильевском покойного архитектора как полного разгильдяя, а он оказался как раз аккуратным, толковым работником. Нехорошо. Во втором ящике вовсе не было ничего важного — только жестяная коробка с чаем, банка растворимого кофе и еще одна банка с коричневым тростниковым сахаром. Прямо как у меня в столе, когда я в ней работала, умилилась Надежда, вспомнив те давние времена, когда она трудилась инженером в научном институте. Задвинув второй ящик, она попробовала выдвинуть третий и последний, однако не тут-то было. Третий ящик оказался заперт. Надежда подняла голову и огляделась. Все в студии были заняты своими делами. Алка Тимофеева с Анной Васильевной склонились над очередным альбомом проектов. и Надежда Николаевна расслышала слова «эркер», «мезонин», «архитектоника» и «полуконсоль». Остальные сотрудники были закрыты кульманами, парня же за компьютером ничего не интересовало, кроме экрана. Убедившись, что за ней никто не следит, Надежда отколола английскую булавку, которая была приколота к подкладке ее жакета, так, на всякий случай, а вовсе не от сглаза, и вставила кончик этой булавки в замочную скважину. В кино у детективов-любителей такие вещи получали запросто. Стоило им вставить в скважину шпильку, булавку или даже просто гвоздик, и замок тут же открывался. Непонятно, зачем тогда вообще делают ключи? На деле это оказалось совсем непросто. Надежда так и эдак поворачивала булавку, пытаясь зацепить внутренности замка, но из этого ничего не получалось. Надежда Николаевна перевела дыхание, еще раз огляделась и снова принялась шуровать булавкой в замке. На этот раз она вертела булавку вдумчиво и осторожно, и эта тактика принесла результаты. Замок щелкнул и открылся. Надежда Николаевна выдвинула ящик. Этот ящик оказался полупустым. В нем лежало только несколько исписанных листков и какая-то квитанция. Повинуясь первому неосознанному порыву, Надежда схватила эту квитанцию и спрятала к себе в карман. Оглянулась, была не была, и прихватила еще листки и какую-то карточку. «Дома разберусь», — подумала Надежда, и осторожно, стараясь не скрипеть, задвинула ящик. И вздрогнула от телефонного звонка, да так дернулась, что карточка краем застряла в ящике. Выдвигать его снова было опасно, поскольку Анна Васильевна покинула Алку и взяла трубку. Для этого ей понадобилось встать, так что теперь она вполне могла видеть Надежду. Обливаясь потом от страха, Надежда потянула на себя карточку, потому что оставлять все как есть тоже было нельзя. Яркий прямоугольник, торчащий из ящика, слишком бросался в глаза. Карточка не поддавалась. Надежда дернула сильнее, и вот дьявол! Карточка разорвалась пополам. «Валерий Валерьевич!» — крикнула Анна Васильевна в кабинет. «Тут заказчик интересуется... Кто теперь будет отвечать за объект вместо Станишевского?» Ей ответили неразборчиво, в том смысле, чтобы не мешало занятому человеку. «Но, Валерий Валерьевич...» Она положила трубку на стол и прошла в кабинет. «Они говорят, что приходила какая-то женщина, сказала, что все нужно начинать сначала, а у них все сроки горят». Надежда сделала самое свое безмятежное лицо и подумала, что не зря эту Анну Васильевну директор гоняет в хвост и в гриву. Бестолковая тетка и слишком болтливая. Ну, кто, скажите, разговаривает на производственные темы при клиентах? Человек послушает и решит, что фирма несерьезная, раз у них порядка нету, да и найдет другую фирму. Директор Валерий Валерьевич выглянул из кабинета с самым зверским выражением. Хотел, видно, устроить глупой сотруднице выволочку, но увидел Алку и подобрел. Приблизившись к ней, припадая к полу, как голодный тигр на охоте, он издал утробное рычание и заговорил по-прежнему слишком бархатным голосом. «Ну, вы выбрали что-то по вкусу?» «Ах, я прямо растерялась! Да чего у вас много моделей?» — рассеянно заговорила Алка. «Просто глаза разбегаются. Буквально не знаю, на чем остановиться». Валерий Валерьевич подошел совсем близко и понизил голос до интимного шепота. Спросил что-то, видно, по делу. «Ах!» — ответила Алка и дальше, понизив голос неразборчиво. Надежда только диву давалась. Сколько знала Алку, ни разу не слыхала, чтобы она так много ахала. Нет бы Анне Васильевне подождать в сторонке, так она приперлась и встала рядом. Директор поглядел на нее волком. Алка же слегка опомнилась и сказала, что обсудит все с мужем, и когда он вернется из командировки, они придут вместе заключать договор. Валерий Валерьевич проводил их до порога и на прощание долго тряс Алкину руку. «Когда же ждать вас снова?» — спрашивал он. «Ах!» — сказала Надежда, вырывая Алкину руку. «Как только, так сразу». Сотрудники снова дружно хрюкнули за Кульманами. Парень же, который ненавидел Билла Гейтса, оторвался от своего компьютера и заржал в голос. Одна только Анна Васильевна стояла посреди комнаты с Алкиным плащом, растерянно хлопала глазами. Алке понадобилось завернуть в туалет, и там, разумеется, настигла их Анна Васильевна с неизменным чайником. Надежда пустила воду в раковину посильнее, чтобы не было слышно Алке, и вполголоса спросила, что все-таки случилось с Михаилом Сергеевичем, отчего он умер. «Там что-то непонятное», — также шепотом ответила Анна Васильевна. «Полиция что-то подозревает, пока хоронить не разрешают. Говорят, что подозрительная смерть». «Да ну!» — в голос изумилась Надежда. «А говорили сердечный приступ?» «Вот как раз я говорила, что сердце у него никогда не болело», — с жаром возразила Анна Васильевна. «Это другие поверили, а медики диагноз затруднились поставить. Похоже, говорят, на отравление, только яд неизвестный». «Ну надо же!» Всерьез всполошилась Надежда. «Ужас какой!» «Ага, у Михаила Сергеевича, оказывается, племянница-юрист. Вот она и потребовала расследования». «Это интер...» Тут Надежда Николаевна заметила появившуюся Алку и замолчала. На улице Алка была непривычно молчалива. «Ну, как тебе фирма? Понравился какой-нибудь проект?» — спросила Надежда. «Ах!» — сказала Алка. «Какой мужчина!» «Да что ты!» — прищурилась Надежда. «Ага, такой интересный, голос приятный, одет хорошо, галстук такой красивый». На взгляд Надежды павлиньи хвосты хороши были бы только на одном месте — на павлинах. Для всего остального не годятся, но, очевидно, Алка имела другое мнение. «Это хорошо, что ты директору понравилась», — сказала Надежда примирительно. «Может, он скидку сделает на проект дома?» Алка посмотрела с подозрением, но промолчала. Распрощавшись с Алкой Тимофеевой, Надежда направилась домой. По дороге она вспомнила, что дома нет хлеба, и свернула к продовольственному магазину. И тут ей попалась на глаза необычная вывеска — «Мастерская реставратор. Ремонт и восстановление ваших любимых вещей». Это название показалось Надежде знакомым. «Ах, ну да!» Такое же название было на квитанции, которую она нашла в столе покойного Михаила Сергеевича. Надежда достала квитанцию из кармана, взглянула на нее. Действительно, на квитанции было отпечатано то же самое название. «Мастерская, реставратор». «Проходи мимо!» — забубнил в голове у Надежды внутренний голос. «Ты хотела купить хлеба и вернуться домой? Вот так и поступи, если не хочешь неприятностей на свою голову». «Ну уж нет!» — ответила Надежда этому внутреннему зануде. «Раз уж я оказалась возле этой мастерской, я должна в нее зайти». Это не может быть случайностью, это знак судьбы. Проходи мимо, чтобы потом не пришлось пожалеть. «Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть, что не сделал», — процитировала Надежда кого-то из классиков. «Пройти мимо и никогда не узнать, почему Михаил Сергеевич хранил эту квитанцию в запертом ящике стола». «А зачем тебе это знать?» — не сдавался внутренний голос. «Кто тебе этот Михаил Сергеевич? Он тебе не родственник и даже не знакомый. Как говорится, ни сват, ни брат. Ты его знать не знала. Всего один раз видела. А сейчас его вообще нет в живых». «Тем более!» — проворчала Надежда и вошла в мастерскую, чтобы прекратить эту бесполезную дискуссию. Негромко звякнул дверной колокольчик. Надежда огляделась. Она оказалась в небольшом полутемном помещении. За прилавком сидел пожилой дядечка в круглых металлических очках с толстыми стеклами, с редеющими седыми волосами, старательно зачесанными на розовую лысину. Видимо, это был хозяин мастерской, он же ее единственный сотрудник. Сдвинув очки на лоб, дядечка с профессиональным интересом разглядывал через старинную лупу в медной оправе фарфоровую собачку с отбитой лапой. За его спиной на полке красовались разнообразные фарфоровые статуэтки, вазочки, кофейники, разрозненные чашки и прочие предметы домашнего обихода. Все не первой молодости и не самого высокого качества, все какое-то потертое и, кажется, покрытое многолетней застарелой пылью. «Хотя уж пыль-то, наверное, здесь вытирают», — подумала Надежда. Услышав звон колокольчика, мужчина поднял глаза. «Ну, показывайте, что вы принесли», — проговорил он заинтересованно и отложил фарфоровую собачку. «Принесла?» — переспросила Надежда. «Ну, да, вы же, наверное, что-то принесли мне на реставрацию», — доброжелательно проговорил хозяин. «Какую-нибудь любимую вазочку, безделушку, которую вы помните с детства и поэтому не можете выбросить. Именно этим я и занимаюсь. Восстанавливаю вещи, не имеющие рыночной цены, но для кого-то бесценные». «Я ничего не принесла», — отозвалась Надежда, подходя к прилавку. «Я хотела узнать, готов ли мой заказ». С этими словами она положила на прилавок квитанцию, найденную в столе Михаила Сергеевича. «Ваш заказ?» Хозяин поправил очки и удивленно взглянул на Надежду Николаевну. «А разве вы мне что-то приносили?» «У меня очень хорошая память на лица, и я вас запомнил бы. У вас такое интересное лицо». «Ну да, верно. Я не сама к вам приходила», — смутилась Надежда Николаевна. «Это мой дядя. Сейчас он болеет и не может сам прийти. Вот и попросил меня». «В общем, меня это не касается», — протянул дядечка, разглядывая квитанцию. «Так, что тут у нас? Вазон керамический, белые лилии». «Да, конечно, он давно готов. Подождите минутку». Он встал и вышел в заднюю комнату. «Вазон», — подумала Надежда обреченно. «Сейчас он принесет какой-нибудь огромный, тяжеленный цветочный горшок, и что я с ним буду делать? У меня и так все подоконники заняты, коту места не осталось, посидеть негде». Тут хозяин мастерской вернулся. В руках у него была зеленоватая керамическая вазочка, расписанная белыми цветами, на взгляд Надежды довольно уродливая, но зато небольшая. «Вот ваш вазон!» Хозяин поставил вазочку на прилавок и гордо взглянул на Надежду Николаевну. «Ну и как? Вы видите, где была трещина?» «Нет», — честно призналась Надежда, внимательно оглядев вазочку со всех сторон. «То-то и оно!» — хозяин засиял. «И никто не увидит. А ведь наверняка ваш дядя уже хотел выбросить эту вазочку, когда она раскололась. Хорошо, что он узнал про мою мастерскую. Я сумел спасти вазон, подарить ему новую жизнь». С этими словами он аккуратно завернул вазочку в бумагу, положил ее в пакет и продолжил. «Вы думаете, я здесь много зарабатываю?» «Нет, я не думаю», — ответила Надежда, окинув взглядом полки с фарфоровыми балеринами и конькобежцами. «И правильно. Я едва свожу концы с концами. Но продолжаю работать, потому что знаю. Я делаю важное, необходимое дело. Я сохраняю вещи, которые составляют часть нашей жизни. Когда-нибудь по этим чудом сохранившимся вещам потомки смогут составить представление о нашей жизни». «Хорошенькое же представление они о нас составят», — подумала Надежда Николаевна, взглянув на фарфоровую доярку в красном платочке, стоящую на полке рядом с пресловутой девушкой с веслом, и на фарфорового дантиста с кровожадным видом склонившегося над несчастным пациентом. Похоже, хозяин мастерской оседлал своего любимого конька. Он мог говорить на эту тему часами. Надежда торопливо поблагодарила его, подхватила вазочку и выскочила из мастерской. Ей казалось, что она сама уже покрылась толстым слоем пыли, а еще немного, и вся пойдет трещинами. Только вернувшись домой, она вспомнила, что так и не зашла за хлебом. Ну, ничего, хлеб — это лишние калории, а лишние калории — это ее бич. В дверях квартиры ее встречал кот. Он смотрел на хозяйку возмущенно, мол, я здесь умираю с голоду, а ты пропадаешь неизвестно где. Надежда проследовала на кухню, положила в кошачью мисочку приличную порцию корма, затем достала из холодильника пластиковое корыце фарша, чтобы к приходу мужа нажарить котлет, замочила булку, чтобы замесить ее с фаршем. Пока булка достигала нужной кондиции, развернула вазочку. Первое впечатление не обмануло Надежду. Вазочка была довольно уродливая. «Да», — подумала Надежда Николаевна недоуменно, — «вряд ли эта ваза представляет художественный или исторический интерес. Почему же Михаил Сергеевич так ее ценил? Мало того, что отдал в реставрацию, так даже квитанцию хранил в запертом ящике». «Может быть, эту вазочку ему подарила любимая бабушка 50 лет назад, и она дорога ему как память?» От этих мыслей Надежду отвлек подозрительный шорох за спиной, за которым последовал звук падения. Надежда стремительно развернулась и увидела, что кот стащил со стола упаковку фарша и теперь раздирает ее когтями, чтобы добраться до содержимого. «Бесик! Мерзавец! Ты что вытворяешь?» — закричала Надежда и стащила с ноги тапку, чтобы запустить ею в кота, который прижал уши и припал к полу, как спортсмен на низком старте. При этом Надежда выронила злополучную вазочку, и та разлетелась на десятки кусков. «Все из-за тебя!» — Надежда бросила тапку в кота, конечно, промахнулась. Кот прижал уши и одним ловким прыжком взлетел на холодильник. «Нет, зря Надежда думает, что Бесик растолстел и утратил спортивную форму. Вон как ловко прыгает!» Устроившись на верхотуре, кот презрительно смотрел на хозяйку и возмущенно фырчал. «Как тебе не стыдно!» — выговаривала коту Надежда, задрав голову. «Я же положила тебе твой любимый корм. Ты его даже не доел». «Нет, это тебе не интересно. Тебе обязательно нужно что-то своровать. Неужели ворованное вкуснее?» «Гораздо вкуснее», — всем своим видом дал понять Бесик. «Просто никакого сравнения». «Ну вот, из-за тебя разбилась вазочка», — продолжала воспитывать кота Надежда. «А ведь ее очень любил один человек, ее даже отдали на реставрацию». А теперь вся работа реставратора пошла, извини, коту под хвост. Кот громко фыркнул. Должно быть, хотел сказать, что тебе важнее, какая-то дурацкая вазочка или собственный кот? Надежда уже немного успокоилась. Она поняла, что огорчаться нет причины. «Вообще-то ты прав», — проговорила она, отходя от холодильника. «Вазочка и правда была дурацкая».